Глава 8. Легко сказать, собери информацию на Диму. Как собирать? Все, что знает Следственный комитет, знает и Тарас. К олигарху Силуянову обращаться нельзя, генеральское табу. Причем несколько раз подчеркнул. И что дальше? В какой архив идти? А она грешным делом подумала, что ей денежки и немалая адвокатская контора за красивые глазки отвалит. Марго, как всегда в подобных случаях, позволила себе заварить крепкого, запретного кофе, забралась с ногами в кресло и стала вертеть в руках телефон. Кто мне может помочь? Понятное дело, уж никак не скромная Тая. Она великолепный историк и даже неплохой начинающий аналитик. Но здесь нужен другой человек. Максим Каверин, но он знает даже меньше, чем московский генерал. Тара же четко написал об этом. Вот. Сила, да. Тот бы мигом через своих собрал все, что нужно. Но. Стоп. А Хельга? Да, она в декрете, воспитывает свою Гришку, но ведь она рвется в бой, и у нее полным-полно подружек в разных сыскных и прочих конторах, например, в паспортном столе. Итак, набросаем план работ. Таисия занимается местом проживания Димы в нашем городе. Где-то же он жил, пока не перебрался на казенные харчи. Наверняка там, где он жил, обитают вездесущие бабушки-старушки, которые все видят, все замечают. Хельга занимается сбором официальных, не совсем официальных и совсем неофициальных запросов, даст бог, что-то донароит. Чем займусь я? А я займусь участковыми и ювелирами. Раз Дима связан с камушками, значит, без ювелиров никак не обошлось. Легко составить план, не очень трудно поставить задачу, но как же трудно все это выполнить. У сыночка Гришеньки начали прорезаться зубки. Он постоянно капризничал и требовал к себе особого внимания. Поэтому все остальное молодая мама Хельга отодвинула в самый дальний угол своей памяти. Участковый инспектор района, в котором снимал жилье Дмитрий по кличке Дима Свердловский, был на совещании в управлении. Затем участвовал в какой-то важной операции, потом давал показания в местном суде, затем... В общем, встреча с этим неуловимым человеком откладывалась на следующий день, потом на следующий, потом на следующую неделю. И только неутомимая, скромная Тая быстро вошла в доверие к глазам и ушам старой пятиэтажки, в однушке которой квартировал Дима, и собрала весьма подробную информацию о собутыльниках окаянного злыдня. Оказывается, Дима Злыдень проживал не один, а с маленькой девочкой лет 6-8, чернявой такой, то ли цыганкой, то ли таджичкой. Больших пьянок не устраивал, хотя народу к нему приходило немало, по виду все уркаганы и бандюги отпетые. Когда любопытные бабуси приставали к нему с расспросами насчет дитя, он их отшивал самым что ни на есть отборным матом, за что тут же получил прозвище Злыдень. Марго позвонила Каверину. «Дорогой мой Максим, там у тебя на нарах числится некто Дмитрий Градский по кличке Дима Свердловский. Будь добр, ответь мне по старой дружбе. Ты куда девочку дел, которая с этим Васей проживала? И вообще, могу ли я с этим подследственным пообщаться?» Скорее всего, Максим получил соответствующие инструкции от генерала Романца, поэтому на встречу с арестованным Градским согласился сразу, а вот про девочку впервые слышал. Где она сейчас находится, он не имеет никакого понятия. Задержали Свердловского на улице, ребенка при нем не было. Во время обыска на квартире никаких детских вещей не обнаружено, сам гражданин Градский о девочке не обмолвился ни одним словом. Да, все веселее и веселее становится. Теперь еще и ребенка искать надо, и срочно. Или нашим бабушкам-старушкам эта девочка-цыганка померещилась? Хотя вряд ли. Девочка, безусловно, была. Но зачем она отпетому бандюге? Странно. Если он ее похитил, то почему она на людях не кричала, не вырывалась? Она же не совсем крох. Значит, она доверяла бандиту. Может быть, это его дочь? Тогда где же ее мать? Вопросы, вопросы, вопросы. Эх, подключить бы сюда господина Силуянова. Как раз все по его масти. Тарас, зараза, нарочно, что ли, запретил мне с силой общаться? Вот теперь крутись, как хочешь. Обдумывая все это, Маргарита по привычке крутила в руках сотовый телефон, разве что не грызла его, как шариковую ручку или карандаш. Она нашла в записной книжке телефона номер и позвонила знакомому психиатру, Олегу Валерьевичу Киму. Ким действительно был специалистом от Бога, профессию свою любил превыше всего, его методики использовались почти во всех психиатрических больницах страны. Соответственно, и завистников всех мастей у него хватало. Посему потолком его карьеры была должность главврача в соответствующей клинике областного центра. «Олег Валерьевич, это Крулевская. Надеюсь, вы меня еще не забыли? Мне опять нужна ваша помощь. Я буду беседовать с одним подследственным и хотела бы попросить вас присутствовать при этом нашем разговоре. Не откажите, пожалуйста, старой больной женщине». «Маргарита Сергеевна, я так понимаю, вы сейчас на комплимент напрашиваетесь. Если вам очень надо, я буду все непременно. Назначайте время. Вот только позволит ли мне привести в вашу контору мою громоздкую аппаратуру? Сомневаюсь я как-то. И будет ли это законно с точки зрения нашей юриспруденции?» «Олег Валерьевич, дорогой мой, можете не сомневаться. Я в данном случае выступаю исключительно как частное лицо. По поручению московской адвокатской конторы Иммануил Хайнц и партнеры. Уверяю вас, чинить какие-либо препятствия нам никто не будет».